Но, так как данная техника все еще была не закончена, у нее были свои пределы и необходимость постоянно пополнять запасы руды. Как только поглощенный запас будет истрачен, эффект также прекратится. В этот раз Сыкун Шен серьезно подготовился к этому поединку. Он усиленно тренировал магнитное боевое тело Юаня и поглощал руду столько, сколько мог. Именно это и вселяло в него уверенность в собственной победе. Река безжалостного кулака. По своей сути Сыкун Шен пока показал только одну свою серьезную атаку, потому запасов силы у него было хоть отбавляй. Его удар всколыхнул землю, а невыносимое давление заставило дрожать даже небо. Общая площадь поражения Чжэнь Ци составляла где-то 30 метров в длину и 4 в ширину. Бум! Земля вокруг Ечэня начала вздыбливаться. Сильная вибрация начала выделять разряды электричества, пронизывающие с низким гулом все и вся. Какая сила! Фигура Ечэня обратилась в черный дым и растворилась в воздухе. В следующее мгновение он материализовался уже за 100 метров от происходящего безумия. Увидев то, что натворил Сыкун Шен всего одной атакой, он не мог не нахмуриться. Тебе не сбежать. Магнитное боевое тело Юаня Сыкун Шена увеличило все его показатели, включая скорость. Одним неуловимым движением он оказался прямо перед Ечэнем. Его руки все еще были в перчатках, излучающих темно-синее сияние. По ним пробегали синеватые сполохи электрических разрядов. И тут он ударил. Воздух взорвался с новой силой и немного исказил черный дым, в который превратилось тело Ечэня. Пуф! Уголок его синего халата просто превратился в ничто. Давай! Ечэнь ни в коей мере не хотел терять свое преимущество. По ходу движения он взмахнул мечом. 30 метров высвободившихся ци меча выглядели как огромный топор. Сыкун Шен даже не пытался уклоняться и смело встретил удар. Хэррррррр! Ци меча распалась. Слишком сильная вибрация просто сожгла бессмертную концепцию ци меча. Брат Е потерял свое преимущество. Дело плохо. Что же теперь делать? У Сыкун Шена есть секретная техника, которая увеличивает его боевую мощь, а вот у Ечэня ее нет. 6 ранг школы. Это вам не шутки. У них есть даже секретные техники на увеличение боевой мощи. Если Ечэнь проиграет, так точно не из-за того, что у него была слабее атака. Услышав такие толки от своих учеников, Ло Синли нахмурился. Его с самого начала удивила ситуация, когда Ечэнь сразу начал брать верх. Но теперь ситуация резко переменилась. Сыкун Шен использовал секретную технику для того, чтобы увеличить свою боевую мощь. И теперь, если Ечэнь захочет победить его, ему придется использовать секретное умение, которое он показал, сражаясь с воинами царства достижения астрала. Обдумывая эту мысль, Ло Синли посмотрел на центрального учителя школы Плавучей горы, который все продолжал стоять на спине своего зверя. Он начинал уже откровенно беспокоиться. «Покажи все, на что ты способен. Мне ничего не страшно. В этот раз победа моя». Развеяв еще одну ци меча, Сыкун Шен взмыл в небо. Его глаза неотрывно следили за Ечэнем, в попытках выгадать момент для решающей атаки. Ечэнь в это время напряженно думал. Атака разрыва сердца. Нет, скорее всего у него еще остались тузы в рукаве. Такая растрата энергии просто пройдет впустую. Использовать малое искусство расщепления тела тоже нельзя. Его время еще не пришло. Если я сделаю это сейчас, потом проблем не оберешься. Он не мог не брать во внимание старца со школы Плавучей горы. Значит, пришло время использовать таинственный Чжэнь Юань. Сделав глубокий вдох, Ечэнь сфокусировался на своем дантяне. Он быстро коснулся капли таинственного Чжэнь Юаня внутри торнадо ци и попытался высвободить ее. Нет, нехорошо, у меня не получается изъять ее. Несмотря на то, что его лицо оставалось таким же непроницаемым, все его нутро просто клокотало. Он-то надеялся, что раз у него получилось сохранить таинственный Чжэнь Юань, то значит он и воспользоваться им сможет. Он определенно не ожидал, что в критический момент его надежды не оправдаются. Убить. Сыкун Шен каким-то образом почувствовал, что у Ечэня что-то пошло не так, и он воспользовался моментом. Небо начало сдвигаться, а Ечэнь оказался в ловушке. Кулачная сила направлялась в самый ее центр, неотвратимая как гроза. Бум. Воздух опять завибрировал, будто водяная рябь. Деревья в лесу начали падать один за другим. Поток ци был острым как бритва и рвал землю на части, оставляя после себя только клубы пыли, накатывающие волна за волной. На маленькой горе Ечэнь посмотрел на свои рукава и увидел, что те превратились в настоящие тряпки. Внезапно он посерьезнел еще сильнее. Похоже, ему все-таки придется использовать малое искусство расщепления тела кровавого демона. Ха-ха, Ячень, что же ты больше не нападаешь? Я помогу тебе принять решение. Если ты сейчас не атакуешь, я убью тебя в эту же секунду. Сыкун Шен не беспокоился в принципе. Он истратил только половину своих запасов руды, но его это мало волновало. Даже если она вся пропадет, у него на эту битву свои планы. В прошлый раз он проиграл лучшие атаки Еченя. В этот раз Ячень проиграет его лучшие атаки. Ячень вскинул голову. На его лице было не кровинки. Секретная техника увеличения боевой мощи, значит, у меня тоже такая есть. И раз ты хочешь, чтобы я показал все, на что способен. Что ж, не жалей потом об этом. Хэррррррр. Маленькая гора внезапно распалась. Кровавый поток ци окатил Еченя с ног до головы, окрашивая его одежду, брови, волосы и даже зрачки во всевозможные оттенки красного. Выглядело все настолько величественно, что он казался королем битвы, восседавшей на руинах побоища. Это горит кровавая ци. Значит, центральный учитель школы плавучей горы изменился в лице. Ой, как нехорошо. Ло Синли тряхнул головой. Он таки использовал ее. Что ж, по крайней мере это лучше, чем всухую проиграть Сыкун Шену. По крайней мере теперь схватка будет честной. Тем временем на вершине совсем другой голы. Громовой волк вымученно рассмеялся. Он очень надеялся, что центральный учитель школы плавучей горы не озадачится вопросом, откуда Ячень знает малое искусство расщепления тела. В противном случае школа не сможет дать достойный отпор. Школа плавучей горы была 6 уровня, а значит воины позднего царства достижения астрала у них намного сильнее. Даже 10 таких воинов, как Ячень, не спасут их. Облачный мечтатель пробормотал. Думаю, все будет хорошо. На этом континенте все настолько запутано. Кто угодно мог создать эту технику, и найти Ячень ее мог где угодно. Ну и что, что она принадлежала кровавому демону? Не факт, что они посмеют связать его и Еченя. Очень на это надеюсь. Несмотря ни на что, на душе у громового волка скребли кошки. Кровавая ци горела в жилах Еченя так же ярко, как и ци зеленого лотоса. Увеличение его боевой силы перевалило за отметку в 50%. Такой сильный скачок резко увеличил в нем жажду убийства. Два кровавых луча высвободились у него из зрачков, и он начал движение. Режь. Он тяжело ступил, и гора начала стремительно рушиться. Каждый его шаг сопровождался яркой полосой красной ци. Его тело было как меч, а намерение даже острее. Ячень перехватил поудобнее меч звездных шрамов и набросился на Сыкун Шена. Кроваво-красный свет расплескался во все стороны. Алый свет меча прорезал воздух, оставляя в месте, где прошел, черные пятна вакуума. Кулак, разверзающий небо. Сыкун Шен вскрикнул и разогнал свой магнитный слой до предела. Электричество покрыло все его тело, и он атаковал. Хэррррррр. Внезапно, темные облака собрались вместе и, не выдержав напора, молния ударила именно в то место, где дрались противники. Баланс был нарушен. Ячня отбросила на 10 метров назад. В месте, где его ноги вспахали землю, пролегали красные борозды. По сравнению же с Ячнем, Сыкун Шен отлетел на сотни метров. Разница между техниками усиления боевой мощи теперь чувствовалась как никогда. Что же это за секретное искусство такое? Сыкун Шен выглядел удивленным. Никто не знал лучше об особенностях использования магнитного боевого тела Юаня, чем он. Но у Ячня каким-то образом техника была еще мощнее. Она в полной мере могла сравниться со сжиганием Чжэнь Юаня. Глубоко вздохнув, Сыкун Шен поднял уровень полушагового Чжэнь Юаня и соединил его со своим магнитным полем. Оно начало распространяться с удвоенной силой, да так, что у него в волосах уже начали подрагивать разряды электрического тока. «Не ты ли хотел увидеть мою лучшую атаку? Что ж, узри!» Ячень заставил себя не отступать. Кроваво-красный ци его тела начал внезапно снова расти, воспламеняясь как самый настоящий огонь. Он высоко воздел руки, полностью слился с намерением меча и ударил. Ци меча, высокая как колонна, сразу же оказалась прямо напротив Сыкун Шена. Хэррррррррр. Электрические сполохи еще пару раз отразились в его зрачках, но вскоре погасли, а Сыкун Шен все продолжал стоять, будто его пригвоздили к месту. Воздух вокруг него перестал вибрировать, а из ниоткуда начали появляться глубокие трещины. Намерение меча своим напором сносило все на своем пути, включая и атаку Сыкун Шена. Хэррррррр. Хэррррррр. Хэррррррр. Гора позади него уже не смогла выносить такого давления и рассыпалась в труху. Практически в ту же секунду силе кулака уже было некуда отступать, и она столкнулась с ци меча, да так и замерла в нем. Небо затянуло черными тучами. Гром и молния плясали в небе, периодически освещая горы и скалы. Все ученики школы небесного облака никак не могли оправиться от увиденного. Они еще никогда не видели таких сильных воинов царства скрытого Юаня. Вряд ли они еще когда-нибудь в жизни увидят бой, подобный этому. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 302. Глава 302. Безумие. Дзинь. Послышался странный звук рвущейся ткани. Ци меча, усиленный поэтической перспективой, свободно прошла сквозь кулачную силу Сыкуншина, оставляя по себе темную полосу в небе. Сила, с которой она приземлилась на грудь Сыкуншина, была ужасающей. Тот не смог выдержать напор в несколько тысяч фунтов, и его тяжело отбросило импульсом. Однако, несмотря на то, что ци меча все же пробилась через кулачную силу, взрыв породил множественные вакуумные лакуны, шедшие одна за одной. Как ужасный цветок они полетели в сторону Еченя. Пуф, пуф, пуф, пуф. Трещина вакуума распространилась на такую площадь, что даже после того, как Ечень активировал искусство расщепления тени, он все равно не мог избежать оной. Тем не менее он не впадал в панику. Он соединил на левой руке указательные и средние палец и выстрелил последней ци меча зеленого лотоса, уничтожая несущуюся на него угрозу. Как только его жизнь была вне опасности, Ечень наконец посмотрел вперед. Там был холм, который полностью разрушился в прах, а где-то вдалеке виднелся человеческий силуэт. Бум! Из горы вылетел Сыкуншен, сплевывая кровь. Ступив на твердую почву, Сыкуншен успокоил кипящую ци, кровь и полушакч Жень Юаня. Причина, по которой он смог блокировать ци меча разрыва сердца, заключалась в тесном сотрудничестве его кулачной силы и силового поля. Именно они, работав в паре, нивелировали стабильность и силу ци меча разрыва сердца. Ко всему прочему, полушакч Жень Юаня давал ему дополнительную защиту. «Твоя атака не смогла навредить мне. Похоже, что у тебя не получилось атаковать с той силой, как тебе хотелось. Мне хотелось бы посмотреть, что у тебя еще есть в арсенале». Сыкуншину было очень важно победить. Удача, которую у него отобрали в финале, была очень ему необходима. Сыкуншен будет до последнего цепляться за любую возможность победить. Земля с грохотом разверзлась, а Сыкуншен взмыл в воздух. Его крепко сжатый кулак искрил от электричества. Где бы он ни прошел, пространство вздрагивало. «Я позволю тебе увидеть мою новую атаку, небо зеленого лотоса». После глубокого вдоха, в глазах Еченя внезапно начала плескаться абсолютная безмятежность. Чжэньцы зеленого лотоса в его теле достигла своего предела. Быстрым потоком она устремилась к его рукам, а потом и к самому мечу. Невероятно острая синяя ци выстрелила из меча звездных шрамов, которая потом превратилась в целое поле фантастических зеленых лотосов. Вжух! С кажущейся небрежностью Ечень взмахнул мечом. В то же мгновение все стихло. Из бушующего океана воздух превратился в спокойное озеро. Зеленые лотосы самых причудливых форм высыпали на это импровизированное озеро. Пейзаж очень напоминал тот, который увидел Ечень в тайном царстве скрытого дракона. Кулачная сила Сыкуншина столкнулась с этим озером и начала вязнуть, столкнувшись с достаточно мощной блокировкой. Там, где кулачная сила касалась лотосов, они выстреливали острейшими ци меча во все стороны. А потом случилось нечто еще более ужасное. Озеро начало поглощать кулачную силу, тем самым расширяясь. Оно плотно окутало Сыкуншина, а бесконечное количество зеленых лотосов врезалось в него, разрушая и силовое поле, и полушаговый Чжэнь Юань. Что это за атака меча? Застряв в самой глубокой части озера, Сыкуншен как мог, блокировав все наступающие ци меча от зеленых лотосов. Магнитная сила стремительно таяла, а значит не за горами момент, когда и силовое поле исчерпает себя. Накопление зеленого лотоса давай. Небо зеленого лотоса была одной из лучших атак искусства меча зеленого лотоса. В сочетании с чжэньцей зеленого лотоса, его сила увеличилась еще больше. Добавив к этому еще бессмертное намерение меча, Еченю удалось полностью ее стабилизировать. Услышав, как тает в нем чжэньцей зеленого лотоса, Ечень решил не тянуть с атакой и взмахнул мечом. В тот же миг края озера прорвались и все лотосы вытекли из него, формируясь в один огромный лотос. На конце каждого из лепестков восседали фиолетовые цветы, наполненный ужасно острым ци меча. Бум! Величественно покружив над Цикуншином, громадный лотос атаковал. Пуф! Использование магнитной силы истончило природный защитный слой Цикуншина. Огромный зеленый лотос, сотканный из острейшего потока ци, был даже мощнее, чем хваленый Еченевский разрыв сердца. Лотос легко прошел через его защитный слой и играючи снес полушаговый Чжэнь Юаня. В связи с тем, что и силовое поле уже успело полностью исчезнуть, у Цикуншина не осталось щитов для защиты. Он сплюнул большой сгусток крови перед тем, как взлететь в небо. Через секунду раздался взрыв. Шиничка. Старик был сильно обеспокоен. Он поспешил на своем звере, чтобы поймать Цикуншина на лету до того, как он разобьется о землю. Заботливо уложив его на спине зверя, он развернулся и впырился взглядом в Еченя, центрального учителя школы плавучей горы звали Цзиньхуан. Это был знаменитый учитель Цзиньхуан, известный в таинственной серой стране. Боялись его все без исключения. Лучшие воины его школы не раз ощущали силу его кулаков. Даже пытаясь сохранить контроль над своим темпераментом, он не мог оставаться спокойным. Глубоко вздохнув, Ечень наконец отпустил малое искусство расщепления тела кровавого демона. Сразу после этого, его лицо стало бледным как полотно, а сам Ечень чувствовал себя полностью разбитым. Но тут, капелька ци впиталась в его тело и ему сразу стало легче. Это ци источника дракона. Он, конечно, слышал, что Цикуншэн пришел вернуть себе обратно свою ци источника дракона, хотя соревнования уже давно закончились. Но он не думал, что это работает и при повторной победе. Вжух! Облачный мечтатель, который пристально следил за ходом битвы, быстро приземлился возле Еченя и добродушно обратился к Цзиньхуану. «В этом году воины невероятно сильны, не устаю им удивляться. Я великий учитель школы небесного облака, облачный мечтатель. С кем имею честь?» Цзиньхуан ответил ледяным тоном. «Мое имя вам ни к чему, а вот у меня есть вопросы. Ты использовал малое искусство расщепления тела кровавого демона?» Вопрос был обращен к Еченю. Выражение лица облачного мечтателя резко изменилось. Наконец был задан вопрос, которого он так надеялся избежать. Он поспешил все объяснить. Ечень был обычным учеником школы небесного облака. Сейчас он уже настоящий учитель. Он много путешествовал и натыкался на множество техник. «Заткнись!» Цзиньхуан перебил облачного мечтателя и крикнул Еченю. «Повторяю еще раз, ты тренируешь малое искусство расщепления тела кровавого демона? Что если я скажу «да» или «нет»?» Ечень прекрасно понимал, что ответ не так уж и необходим. Старик просто пытается раздуть конфликт. И дело совершенно не в том, какую там технику он тренирует. Цзиньхуан усмехнулся. «Да как ты смеешь? Знаешь, сколько людей из школы плавучей горы убил кровавый демон самолично? Сколько учителей погибло от его руки? И ты смеешь использовать пресловутую технику малого расщепления тела кровавого демона? Ты бросаешь вызов школе плавучей горы? Какое обвинение?» Ечень небрежно парировал. «А какое искусство на этом континенте не обращается к крови? Это значит, что теперь запрещена любая техника. Ты еще смеешь дерзить? Теперь тебе не сносить головы». Даже не давая Еченю возможности ответить, Цзиньхуан щелкнул пальцами, вызвав золотое свечение. «Не стоит меня недооценивать!» Облачный мечтатель крикнул, сжигая Чжэнь Юань и становясь на пути золотого света. В это же время громовой волк также показался. Он тоже запустил сжигание Чжэнь Юаня и пустил атаку когтями. Ечень, как виновник происходящего, также не смог оставаться в стороне. Он полностью проигнорировал все повреждения и снова запустил малое искусство расщепления тела кровавого демона. Не выдержав напора, он сплюнул сгусток крови, но все же смог выбросить атаку разрыва сердца. Бум! Тем не менее, даже их объединенных сил не хватило для того, чтобы победить центрального учителя. Потому всех их отбросило назад. Каждый из них упал, сплевывая сгустки крови. Спустившись с летающего зверя, Цзиньхуан завис в воздухе. Тем же ледяным голосом он произнес: «Вы правда думаете, что сможете победить меня? Да вы смерти ищете. Но я дам вам шанс выжить. Отдайте малое расщепление тела кровавого демона. Обрубите себе руки и ноги, и я забуду то, что здесь произошло. В противном случае я убью каждого, кто принадлежит этой школе». Последняя часть испугала всех. Они верили, что Цзиньхуан сдержит свое слово. Воин позднего царства достижения астрала школ 6 ранга обладали просто невероятной силой. Потому никто не сомневался, что при необходимости он сможет убить любого, стоящего у него на пути. Некоторые уже начали бежать. Гордость школы не шло ни в какое сравнение с сохранностью собственной жизни. «Я, облачный мечтатель, скорее умру, чем позволю тебе так просто победить». Обрубание рук и ног означало то, что как воины они уже будут никем. Это было даже хуже смерти. Облачный мечтатель, громовой волк и ячень были готовы умереть за это. В особенности облачный мечтатель. Он сжег всю чжэньцы, что у него была, и был готов начать драку в любой момент. Во все стороны разносились сильные вибрации. Вжух. Ячень, у которого кровь сочилась уже со всего тела, стоял перед облачным мечтателем. Это все произошло из-за него, и если кому и нужно за это рисковать жизнью, так опять же ему. Раз он уже умирал, так что ничего нового для него в этом не будет. Давай же. Откашлив уже часть какого-то внутреннего органа, ячень как безумный культивировал ци зеленого лотоса и лихорадочно пытался хоть как-то извлечь Чжэнь Юаня с торнадо ци. То ли это было из-за сильных эмоций, то ли еще из-за чего, но Чжэнь Юань таки начала свое движение. Та самая Чжэнь Юаня, которая пока обладала только 10% ци зеленого лотоса. Раз ты сам ищешь смерти, потом не обвиняй меня. Убийственная вибрация распространялась из глаз Цзинь Хуана, и он атаковал. Пуф. Но пострадал от этого удара не Ячень. Это была Сюй Цзин. Ее поджарое тело было полностью покрыто кровью, а руки повисли как плети, будто из них достали все кости. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 303. Глава 303. Кровавая битва. 80% намерения меча, рука скрывающая небо. Так же, как и Ячень, Сюй Цзин избрала закрытую тренировку после соревнований скрытого дракона. Услышав странные звуки, которые доносились с места поединка Сыкуншина и Ячня, она вышла проверить, что же там стряслось. Когда она добралась до места, то увидела Цзинь Хуана. Вибрация, которую он излучал, стала для нее предупреждающим знаком. Она поспешила к месту действия и как раз успела перехватить направленную на Ячня атаку. Цзинь Хуан тренировал боевое искусство золотого элемента, и даже самая простая атака могла принести с собой невероятный эффект. Она с легкостью прошла сквозь защитный слой Сюй Цзин и сломала каждую косточку рук. Все произошло слишком быстро. Ячень только успел достать таинственный Чжэнь Юань со своего дантяня, и любое движение могло все свести на нет. Потому, все что он мог, наблюдать как Сюй Цзин отлетает на сотни метров. К счастью, Чжу Мэй вовремя поймала ее. Взрыв крови. Небо зеленого лотоса. С рычанием Чжэнь Ци внутри его тела взорвалось. Это был один из самых мощных приемов великого искусства малого расщепления тела кровавого демона. Но и самое вредное для организма воина. Даже Юань Цзумба не посмел бы его использовать, так как при ее активации, в 90% случаев воин больше уже не сможет ничего предоставить своему противнику. У него просто не будет сил, а в 30% случаев и умереть на месте. Теперь же, когда Ячень использовал эту атаку, его боевая мощь снова усилилась на 80%, что практически равнялось сжиганию Чжэнь Юаня. Тем не менее, тот Чжэнь Юаня, который сейчас бежал по его жилам, быстро приобрел красный оттенок. Это означало, что в ту секунду, когда Ячень активировал кровавый взрыв, его сила уже равнялась воина раннего царства достижения астрала. Добавьте к этому 70% намерения меча, искусство меча зеленого лотоса, и вы сразу поймете, что с такой силой он был вполне способен убить воина среднего царства достижения астрала. Что касалось воина позднего царства достижения астрала, с которым он сейчас столкнулся, то тут время покажет. Вжух. Меч звездных шрамов в его руках вдруг стал очень тяжелым. Ячень взмахнул им в сторону Цзинь Хуана с кажущейся небрежностью. Вскипевший воздух резко замедлился, и весь мир на некоторое время погрузился в абсолютную тишину. Из ниоткуда появилось огромное количество зеленых лотосов, заполнивших все окружающее пространство. Хах, ты правда считаешь, что подобные детские игры смогут мне навредить? Не переоценивай себя. Цзинь Хуан со странным взмахом вызвал еще одну атаку. Золотое свечение вырвалось из его рук и поплыло по воздуху. По форме оно напоминало огромную ладонь. Она методично выкашивала лотосы, оставляя по себе только чернеющую пустоту, обладающую невероятной мощью. Пуф! Кровь стремительно пробежала по всему телу Еченя. Внезапно он вздрогнул. Заклинание меча зеленого лотоса, в котором он застрял на 9 уровней, наконец достигло 10-го. Причиной этого мог стать стресс и невероятное напряжение последних нескольких часов. Более того, его уровень культивации также слегка повысился. Таким образом, он не только достиг пикового уровня позднего царства скрытого Юаня, но и разительно сократил время на культивацию Чжэнь Юаня. Наконец он на собственной шкуре смог ощутить, как битва с сильным противником может подстегивать в плане повышения боевых навыков. Только вопрос жизни и смерти мог дать такой сильный стимул для дальнейшего развития. Накопление зеленого лотоса. Убей. Не проявляя никаких признаков волнения, Ечень все же выглядел невероятно серьезным. Его глаза коршуном наблюдали за Цзиньхуаном. В тот же момент, таинственный Чжэнь Юань наконец достиг меча звездных шрамов. Последний разразился ослепительно ярким светом. На его кончике образовался зеленый лотос размером с кулак. Цветок распустился, и вокруг него начали курсировать кровавые потоки ци, разрезая окружающее пространство. Вжух! Как только Ечень атаковал, зеленый лотос также высвободился и на невероятной скорости устремился по прямой. Скорость была настолько велика, что казалось, лотос разделяет пространство надвое. Какого перца? Откуда у этого молокососа еще и Чжэнь Юань? Если бы дело было только в этом, его оппонент бы так не разнервничался. Но Ечень соединил в одну атаку все лучшие, что у него было. Чжэнь Юаня, ци, кровь и 70% намерения меча. Сочетание всех этих факторов могло бы убить воина Срединного царства достижения астрала. Раньше он не воспринимал школу небесного облака всерьез и даже не планировал сжигать Чжэнь Юань и использовал только 60% своей мощи. А теперь безрассудство вылезало ему боком. Ведь его защитный слой сейчас не дотягивал даже до воина Срединного царства достижения астрала. Будет удачей, если эта атака не убьет его. Зеленый лотос же продолжал свое движение. Скорость, с которой он несся в сторону противника Еченя, не давала тому возможности вовремя усилить свою защиту. Потому тому ничего не оставалось, кроме как выпустить свою атаку навстречу. Атака пальца Цзиньхуана. Это была его личная разработка. Даже с недостатком сил, эта атака не шла ни в какое сравнение с потенциалом нормального воина царства достижения астрала. Вжух! Золотой свет высвободился в воздух и столкнулся с зеленым лотосом. Беззвучно они слились друг с другом, как два магнита. Все наблюдающие почувствовали легкое недоумение. Было такое чувство, что они видели, как гроза приближается, молнии сверкали, а когда гром таки должен был прогреметь, ничего не произошло, и это сильно нервировало. Но такая неопределенность длилась всего долю секунд. Громкий звук и яркая вспышка взмыла в небеса, разрезая напополам облака. Для наблюдателей это выглядело как столб молний. Пропасть между культивациями была слишком большой, и даже если Ечень соберет все свои силы и атакует, она не сильно изменится в размерах. Для Цзиньхуана, который просто быстренько ответил на его атаку, он все равно не мог считаться достойным противником. Уже тот факт, что он смог отправить своей атакой в полет Цзиньхуана, была для него большим достижением. Разрыв облака. Атака грома. Облачный мечтатель и громовой волк закусили губы. Они только что совершили две своих самых мощных атаки, пользуясь тем, что Цзиньхуан сейчас отступает. Пан или пропал. Все решится именно в этот момент. Хах, какая разница, сколько муравьев ползает у тебя под ногами. Они были и останутся муравьями. Сегодня все вы умрете. Школа небесного облака падет. Я заставлю вас заплатить за все. Атака Еченя заставила кровь Цзиньхуана вскипеть, и он поспешил проглотить ком нечистой крови, чтобы не показать своей слабости. Увидев, как к нему приближаются облачные мечтатели и громовой волк, он разозлился еще больше. Он проигнорировал потенциальные повреждения, которые могли привести от подобных действий, и тут же выпустил еще два золотых луча из пальцев. Пуф, пуф. Даже тот факт, что их объединенные атаки были не такими мощными, как атака Еченя, не мог изменить того факта, что атаки были достаточно мощными. В этот раз Цзиньхуан был готов и поднял уровень своего чжэньцы. Облачный мечтатель вымученно рассмеялся. «Братец Гром, я хочу попросить тебя об услуге. Возьми всех, кого сможешь, особенно Еченя. Сохрани линию школы небесного облака. Не дай школе кануть в небытие. В противном случае я, облачный мечтатель, не смогу смотреть в глаза прошлым главам школы, когда встречу их на той стороне, и не упокоится моя душа во веки веков». Последнюю часть он практически кричал. Громовой волк изменился в лице. «Облачный, что ты задумал? Поспеши, времени мало, я использую всю свою кровь без остатка, чтобы задержать его. Облачный мечтатель был уже не столь спокоен, его Чжэнь Юаня была готова взорваться, пути назад не было, все его тело теперь представляло собой бомбу с часовым механизмом. Громовой волк тряхнул головой, но возражать не посмел. Последняя воля умирающего должна быть исполнена, но тут он вскрикнул. Бежать уже некуда. Смотри, облачный мечтатель проследил за его взглядом и увидел Еченя. Его халат был покрыт кровью и даже в волосах плясали небольшие капли. Господин облачный мечтатель, господин громовой волк, я знаю, о чем вы думаете, но я бежать не буду. Пожертвовать собой ради родной школы будет лучшим окончанием жизни настоящего воина. Полученные травмы поставят точку на моей дальнейшей карьере. Я больше никогда не смогу достичь царства жизни и смерти, что противоречит вашим желаниям. Я не хочу нести на себе эту ношу всю жизнь. Я, Еченьь, взял в руки оружие и никогда в жизни не помышлял о победе и о возможности, что кто-то пожертвует своей жизнью ради меня. Все произошедшие полностью моя вина. Потому расхлебывать последствия тоже следует мне. Я уже все решил. Пока он говорил, Еченьь уже достал большую жменю цветков кровавого солнца и проглотил. Дальше отступать некуда. С таким допингом его тело и дух еще никогда не были столь сконцентрированными, а намерения столь благородными. Намерение меча взмыло в небо. Оно уже превысило лимит, который могло выдержать его тело, потому кожа начала трескаться, образуя кровавые раны. Пик 70% намерения меча. Нет, 80%. Цзин Хуан захлебнулся этой фразой. Этого молокососа нужно убить. В противном случае когда-нибудь он станет просто непобедимым. Теперь он уже боялся за собственное будущее и понимал, что если не убьет Еченя сейчас, то будет вздрагивать от каждого шороха всю оставшуюся жизнь. Ву-ву-ву-ву-ву-ву. Много девочек со школы начали хныкать. Мальчики же старались скрыть страх и подбоченились, уже не пытаясь сбежать. У Цзунмин, я хочу помочь ему. Что скажешь? Чжань Хаожэнь, который был еще только на позднем царстве сжатия реальности, сделал шаг вперед и направился в сторону битвы. У Цзунмин рассмеялся. Чжань Хаожэнь, не стоит меня недооценивать. Неужели ты думал, что я сбегу и пропущу все веселье? Вскоре практически вся школа сгрудилась на поле боя. Те, кто уже умел летать, зависли в воздухе прямо возле облачного мечтателя и остальных. Другие остались стоять на земле. Еще никогда школа небесного облака не была такой сплоченной и единой. Ци и аура каждого слились в единый поток, превращаясь в дикую смесь. «Чжумэй, пойдем!» Сюй Цзин сказала своему спасителю тихо. Чжумэй сглотнула ком в горле, но легонько кивнула. Ло Ханьшань рассмеялся, но никто не знал, что он имел в виду. Они только видели, что это была очень теплая улыбка. Он подхватил на руки Чжумэй и взмыл в воздух. Глядя на всех собравшихся, Цзинь Хуан не мог скрыть раздражение. Он еще никогда раньше такого не видел. В его понимании школа небесного облака была просто разрозненным сбродом всякого хлама. «Тогда вы все умрете», — крикнул Цзинь Хуан. Он начал процесс сжигания своего Чжэнь Юаня, что вызвало сильный всплеск ци, отчего поднялся сильный ветер. Горы вздрогнули, а яркое лучистое сияние, которое он начал источать, напоминало маленькое золотое солнце. Солнечный удар Цзинь Хуана. Световой шар возник на кончиках его пальцев. Цзинь Хуан верил, что все, у кого будет недостаточно сил, умрут на мечте, после того, как шар взорвется. «Эй!» – раздался тяжелый вздох. Он с одной стороны был очень далеким, но в то же время доходил до уха каждого. Вскоре серые облака раздвинулись и все увидели огромную ладонь. Она полностью закрыла солнце и часть неба. От такого размера можно было разглядеть каждую завитушку на отпечатках ее пальцев. Еще никто и никогда не видел ничего подобного. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 304. Глава 304. Его жизнь станет твоей. Убрав занесенный палец, Цзинь Хуан от удивления широко распахнул глаза. Он закричал не своим голосом. Не может быть, как у школы небесного облака оказались такие могущественные покровители. Такое просто не может быть. Кто ты и почему ты решил вмешаться? Моя школа плавучей горы не сделала тебе ничего плохого. Пожалуйста, отойди в сторону. Цзинь Хуан никак не мог прощупать владельца этой руки, потому у него оставалось только два варианта. Первый – он уже достиг царства моря душ, а его Чжэнь-Юань уже превратилась в океан. Второй – он достиг легендарного царства жизни и смерти. Как только воин достигал этого царства, он переходил на кардинально новый уровень существования. И какой бы из вариантов это ни был, Цзиньхуан никак не мог быть для него достойным противником. У школы Плавучей горы, конечно, были воины, достигшие царства моря душ, и достаточно много. Но, если это все-таки был второй вариант, даже если вся школа как один станут против этого человека, они и пальцем его тронуть не смогут. Воинов царства жизни и смерти недаром называли королями. Без воина такого же царства, любые потуги выступить против подобного воина будут бесполезны. Воины царства жизни и смерти открывали свои собственные боевые школы. Скорость ладони, скрывающей небо, была не столь уж и большой. Похоже, что владелец этой ладони еще не был настроен всерьез. Все горы школы небесного облака полностью контролировались этой ладонью. От нее было просто не скрыться. Увидев, что его оппонент не собирается останавливать атаку, холодок ужаса прокатился по спине Цзиньхуана. У него не было времени позаботиться ни о Сыкуншине, ни о летающем звере. Он как мог усилил свое тело и начал отступать. Его тело солнечным зайчиком переместилось где-то на 7-8 миль от места, где он стоял. «Хах!» – послышался рык. Указательный и большой палец громадной ладони все приближались. Между ними и Цзиньхуаном уже были какие-то 3 метра. Тот начал паниковать, почувствовав, что оказался в западне. Он не мог сдвинуться с места и на дюйм. Не было места даже просто изменить положение тела. Так нечестно. Это же просто муравьи. Я могу с легкостью убить их, если захочу. Цзиньхуан использовал всю до капли силу, сжигая Чжэнь-Юань как ненормальный, в попытках избежать заключения. Все со школы небесного облака были в шоке. Еще минуту назад Цзиньхуана было просто невозможно остановить, а сейчас он мухой бился в огромных пальцах. В его глазах плескался страх вперемешку со злостью. Он действительно напоминал муху, бьющуюся в паутине. Каждый из них гадал, чья же это рука. Он или она должно быть очень могущественный воин, раз смог сжать в тиски воина позднего царства достижения астрала. В это просто невозможно было поверить. «Не волнуйся, я не буду сейчас тебя убивать. Ты этого просто не заслуживаешь. Но убери свои грязные лапы от школы небесного облака и свали со страны ветров. Если ты еще хотя бы раз осмелишься ступить на эту землю, ты в тот же миг умрешь. Кстати, когда вернешься назад, передай главе школы Плавучей горы, что пока это было только предупреждение с моей стороны. Но если он еще раз сделает подобную ошибку, его школа падет. Все достояния таинственного короля и каменного короля канут в небытие. Ты меня услышал?» Владельца этого голоса мог слышать исключительно Цзиньхуан. И это не был голос человека. Скорее вибрация воздуха, чем-то схожая с общением Чжэньци, но намного более могущественно. Воинам царства достижения астрала до такого еще расти и расти. «Ты не будешь меня убивать?» Цзиньхуан прекратил сопротивляться. Он прекрасно понимал, что как бы сильно он ни старался, если бы его оппонент хотел что-то с ним сделать, то уже давно бы сделал. Его ледяной взгляд упал на Еченя, и он усмехнулся, думая про себя. «Похоже, это не ты. Если бы это был кто-то, кто так за тебя печется, он бы никогда меня не отпустил. А раз так, то у меня будет возможность достать Еченя, когда он покинет страну ветров. Кроме того, владелец голоса не запрещал мне убивать Еченя. Он просто сказал, что мне заказан путь в страну ветров. Хах, похоже, твоя судьба предрешена. В ближайшие 5 лет ты никак не сможешь достичь моего уровня. А если ты хочешь стать сильнее, то тебе придется покинуть страну ветров. Это порочный круг. Так или иначе, ты умрешь. И если я отпущу тебя сейчас, ситуация будет все той же. Несмотря на то, что от еченевого потенциала у него волосы на голове шевелились, он не думал, что в ближайшее время он сможет стать для него ровней. А до этого времени у него будет бесконечное количество шансов расправиться с ним. Нет смысла рисковать своей жизнью прямо сейчас. Господин, я обещаю, что ноги моей не будет в стране ветров и в школе небесного облака до конца дней моих, — крикнул Цзиньхуан. Огромная ладонь с Юаньцзи отпустила Цзиньхуана, и воздух вокруг него снова завибрировал. «А теперь отвали, пока у меня настроение не поменялось». Услышав его, выражение лица Цзиньхуана изменилось. Он был практически в ужасе, представляя, что будет, если владелец голоса изменит свое решение. Потому он поспешил вернуться на летающего зверя и в мгновение ока исчез. Он не убил его, Если бы кто-то сказал, что громовой волк и облачный мечтатель ни капельки не расстроились этому факту, он бы соврал, но грех было жаловаться. Без этого воина, школа небесного облака уже исчезла бы с лица земли, и предотвратить это событие было бы уже невозможно. Воин позднего царства достижения астрала со школы 6 ранга можно было смело считать одним из лучших воинов всей Южной Рудры. Они не намного уступали царству моря душ. Нет, я больше не могу контролировать мою Чжэнь Юань. В ту секунду, когда облачный мечтатель наконец расслабился, его Чжэнь Юань вышла из-под контроля. Как только его Чжэнь Юань взорвется, все его тело, включая кости, сгорят дотла. Пространство радиусом в десятки метров также сравняется с землей. Искусство нефритового сжигания, обладателем которого тот стал многие годы назад, отличалось тем, что единожды высвободившись, откатить обратно ее было невозможно. Громовой волк заметил изменения, произошедшие с облачным мечтателем. Он был полностью обескуражен, так как уже прекрасно понимал, что происходит. В этот раз, когда они дрались с Цзиньхуаном, у облачного мечтателя просто не было другого выхода, только использовать это самоубийственное искусство. Но теперь, после того как Цзиньхуан исчез, эта смерть будет просто напрасной. Вжух! Один из пальцев этой огромной руки просто указал на облачного мечтателя. Уже в следующую секунду, ци облачного мечтателя полностью успокоилась. Каким-то невероятным образом уже активированное искусство нефритового сжигания вернулось в свое изначальное спящее состояние. Просто камень с души. Спасибо, господин. Облачный мечтатель церемонно поклонился руке. Воздух завибрировал. Не нужно меня благодарить. Моей задачей было спасти Еченя, но его связь со школой оказалась слишком сильной. Ко всему прочему, данная ситуация произошла исключительно по его вине, но облачный мечтатель и не собирался забирать свои слова обратно. Спасен оказался не только он, а вся школа небесного облака. Он все равно поблагодарил бы этого незнакомца, даже если бы тот прямо сейчас приказал ему умереть. Более того, он с радостью выполнил бы его просьбу. Его должником была вся школа небесного облака. Это были именно те эмоции, которые люди часто просто не в состоянии передать словами. Владелец руки ничего не сказал, но теперь его голос мог слышать только Ячень. «Тебе интересно, почему не умер Цзиньхуан?» Взрыв крови автоматически откатился обратно. Все тело Еченя покрывали запекшиеся потеки крови, но тот все же смог слабо ответить. «Должно быть, у господина был собственный план, но у меня есть этому несколько предположений. Правда? И какие же? Господин хочет, чтобы я убил его сам в качестве мести, которая поможет мне двигаться дальше по культивации». Вибрация воздуха стала сильнее. «Хах, и ты недалек от истины». Такая мысль приходила мне в голову. Путь воина полон опасностей, потому не терпит и доли грязи в душе. А то, что случилось сегодня, могло сильно повлиять на твое будущее развитие. Если ты не сможешь убить Цзиньхуана самостоятельно, это поколеблет твою уверенность и может стать серьезным блоком. Кроме того, ты мастер меча, который изучил намерение меча, а значит, пути назад для тебя быть уже не может. Если бы Цзиньхуан умер сегодня, значит, выбор сделали бы за тебя, а мне бы этого не хотелось и тебе, думаю, тоже. Потому Цзиньхуан падет от твоей руки. Что касается того, хватит ли у тебя на эти силы, то данный факт уже будет полностью зависеть от тебя самого. Дважды одну и ту же услугу я не делаю. Ячень ответил. Спасибо, господин. Я сам убью Цзиньхуана, и никто не сможет меня остановить. И если я умру во время этого боя, то это будет значить, что я недостаточно хорош для того, чтобы двигаться дальше. Очень хорошо. Мне нравится твое спокойствие. Надеюсь, ты его сможешь сохранить. Постарайся, чтобы месть не мешала твоей ясности мысли. Путь воина не может быть заполнен ненавистью. Господин, а вы, даже не пытайся, ты все узнаешь в свое время. У меня есть свои причины на то, чтобы не открывать тебе сейчас свою личность. Простите мою грубость, а ты попал так попал. Малое искусство расщепления тела кровавого демона совсем не секретная техника для любого воина. Кровавый демон разработал ее специально под себя, с учетом своих расщеплений. Без этого, обычная ци крови не сможет нормально пережить такие повреждения. Тут уже сам разбирайся. Я тебе ничем не смогу помочь. Понял. Малое расщепление тела кровавого демона было чревато серьезными побочными эффектами, и, хотя цветы кровавого солнца могли восполнить потери ци и крови, они были не всесильными. Раз или два они, конечно, могли спасти ситуацию, но не постоянно. Самый обычный отдых после такого все равно необходим. В противном случае, побочные эффекты станут постоянными. В этот раз, в сражении с Цзиньхуаном Ячень использовал даже лучшую атаку, искусство взрыва крови. По силе оно равнялось великому искусству расщепления тела кровавого демона, и побочные эффекты, конечно же, были намного серьезнее. Если бы не серьезная подготовка тела, и тот факт, что Ячень уже достиг пятого уровня заклинания чистого усиления нефритового тела, он бы просто умер на месте, или же не смог бы дальше продолжать тренировки. Что касается помощи от владельца той гигантской руки, Ячень не мог просить от него большего. Путь воина у каждого свой, и помощи ждать ни от кого не следует. Скорее даже наоборот, любая помощь извне принижает воина перед самим собой. Как можно по-настоящему ощутить вкус победы, не набивая шишек? Конечно, Ячень не сильно беспокоился о побочных эффектах, так как у него все еще оставался один цветок кровавого солнца, которому было более 3000 лет, а значит его эффективность будет выше, чем у обычных тысячелетников. Пока он полностью не сжег свою ци и кровь, восстановиться он сможет. Его больше волновали ранения Сюй Цзин. Ее кости не просто сломались, они рассыпались в труху. Без дополнительных стимуляторов, кто знает, сколько ей понадобится времени на то, чтобы полностью оправиться. Он даже представить себе не мог, какую боль пережила эта девочка. Владелец руки, казалось, читал его мысли. «Этой девочке я тоже помочь не могу. У нее был очень хороший потенциал, а случившееся может стать для нее переломным моментом. Так что данный инцидент не совсем плохой опыт. Разве ты еще не понял? После случившегося изменилась вся школа небесного облака. Они теперь будут из кожи вон лезть, чтобы стать сильнее. А значит, это можно назвать точкой отсчета начала пути школы к величию». Ячень кивнул. У него до сих пор стоял перед глазами тот трогательный момент. Прекрасно понимая, что они не смогут продержаться против такого противника, все ученики как один стали на защиту своего дома. Такое не в каждом учреждении увидишь. Он верил, что школа небесного облака сможет стать сильнее и будет лучшей во всей Южной Рудре. «Ну, раз все закончилось, мне можно откланиваться. Помни, только принимая свою судьбу и путь воина, ты сможешь добиться успеха и двигаться дальше». Ладонь начала таять, пока не исчезла окончательно. Глубоко вздохнув, Ячень обернулся и оглядел толпу. Каждый старался встретиться с ним глазами, и этот момент был лучшее, что он переживал за всю свою жизнь. «Я нашел себе второй дом». Эта мысль кометой пролетела у него в голове, в то время как Ячень начал тяжело оседать на землю. Чудом было уже то, что он не сделал этого раньше, но усталость и изнеможение все-таки взяли свое. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 305. Глава 305. Полгода спустя, часть 1. Внутри большой комнаты, замотанный в бинты, лежал Ячень. Сейчас ему было уже 18, и от детских черт не осталось и следа. Он всегда был худощавым, но сейчас откровенно напоминал ходячий скелет. Даже под бинтами можно было увидеть рельефность его мышц. Казалось, что его тело было отлито из стали. Вытянув руки вперед, он понял, что они все еще слишком слабые. Все из-за его неосмотрительного сжигания крови и ци. Ячень тряхнул головой и подумал про себя. Все-таки взрыв крови слишком сильное заклинание. От него я впал в кому на 7 дней. Хорошо, что тело было достаточно натренированным и кровь с ци не сгорели подчистую. В противном случае я бы уже никогда не смог восстановиться. Ячень так и не использовал трехвековой цветок кровавого солнца. Он не был полностью уверен в его эффективности, потому решил выждать еще пару дней. Вскоре он открыл дверь и вышел во двор. Он ничем не отличался от сотен других. Небольшой, без лишней вычурности, с небольшим палисадником, на котором росли десятки различных цветов. Среди них были и парочка молодых цветков кровавого солнца. По бокам росли ряды подсолнуха, далеко перевалившие по размеру саму ограду. Пуф, пуф. Немного постояв во дворе, он наконец услышал стук в ворота. Ячень обернулся и крикнул: «Входите». Кррррррр. Ворота со скрипом открылись, и в их проеме показались Чжань Хаожань и Уцзунмин. «Ячень, как ты?» Уцзунмин впервые посетил пик ужасающего облака. Он огляделся и понял, что кроме главного дворца великого учителя все остальное выглядит вполне нормальным. Не зная, чей это дом, можно было предположить, что это самый обычный особняк, просто с величественным дизайном. Ячень улыбнулся и сказал: «Привет всем, мне уже намного лучше». У Цзуньмин захихикал: «Рад это слышать, а то я беспокоился, что некоторые побочные эффекты так и не пройдут». В тот день Ячень выглядел так, что краши в гроб кладут. Все тело залито кровью, мышцы неестественно вывернуты. А теперь, когда он увидел совершенно нормального Ячэня, он еще больше восхитился его силой и потенциалом. Молчание нарушил Чжань Хаожэнь: «Вообще-то я пришел извиниться». «За что?» Ячэнь опешил от такого поворота. У Цзуньмин поправил друга: «Каков упрямец, его все еще гложет ваше прошлое противостояние, и он настаивал на официальном извинении. Что до меня, то я считаю, что глупо беспокоиться о тех обидах, что мы могли нанести друг другу, когда еще были детьми. Возраст около 15 лет самый неопределенный. Подростки только начинают ощущать свою состоятельность и очень остро реагируют на любое противостояние. Само собой, из-за этого будут возникать конфликты и ссоры между ними. Самое обычное недопонимание может закончиться дракой и ненавистью. К счастью, эта троица не так часто и много ссорилась. Это скорее была борьба за то, чтобы не стать слабейшим». Ячень рассмеялся: «Полностью согласен. Это было в детстве». Чжань Хаожэнь продолжал сохранять серьезное выражение: «Это другое. Сейчас я хочу извиниться официально». «Ладно, ладно, извинения приняты. В разговорах с упрямцами проще пойти у них на поводу, чем объяснять, почему это глупо». Ячень так и поступил. Они немного почаевничали, поговорили и наконец распрощались. Только Ячень провел их, на горизонте показались Ло Ханьшань, Чжумэй, Сюйцзин. «Ячень, ты как? Еще немного слаб, но в целом все хорошо». На самом деле все было не так уж и хорошо, но зная, что у него в запасе есть еще трехвековой цветок кровавого солнца, это было не столь важно. Он взглянул на Сюйцзин и на ее руки, которые все еще плетьми свисали вдоль тела, замотанные в тугие бинты. Он участливо поинтересовался: «Сильно болит?» Сюйцзин зарделась: «Вовсе нет». Ячень решил не благодарить ее и промолчал. В данной ситуации это выглядело бы слишком официально и было совершенно не тем, что она хотела услышать. Уже того факта, что он чувствует себя благодарным, было достаточно. Достав из кольца хранения один цветов кровавого солнца возрастом в 800 лет и один в 1000 лет, он произнес: «Ты тренируешь искусство усиления тела, это требует большого количества крови и ци. Эти цветы кровавого солнца творят чудеса в этом плане. Пожалуйста, не отказывай мне». После этого он аккуратно взял в руки ладонь Сюйцзин и вложил их ей в кольцо хранения. Сюйцзин закусила губу и потупилась. Увидев это, Чжумэй улыбнулась, но в этой улыбке скользила доля зависти. «Выглядишь не очень». Пока он держал ее практически бескостную руку, Ячень намеренно осмотрел ее раны. Руки были полностью без костей и держались исключительно на силе ци. Хуже и быть не могло. Для воина такие ранения значили, что карьере пришел конец. Плюсом было то, что Сюйцзин тренировала искусство усиления тела, которое укрепило кровь и ци. Потому мало-помалу, почти незаметно, кости восстанавливались. Но если все оставить как есть, на восстановление уйдет лет 5. И даже в случае удачного исхода, нагружать руки ей будет уже нельзя, не говоря уже о тренировках. Ячень нахмурился. Он уже думал о том, чтобы поискать какое-то особое лекарство, основанное на восстановлении костей. Найти его, конечно, будет даже сложнее, чем трехвековой цветок кровавого солнца, но не невозможно. Но пока еще не время. Он сам пока слишком слаб. По ту сторону его ждут серьезные воины вроде Цзиньхуана. Он знал, что ему нельзя покидать страну ветров до полного восстановления. Ло Ханьшань подмигнул Ячэню и сказал: «У нас тут с Чжумэй кое-какие дела, так что до скорого, еще заглянем». И они покинули двор. Ячень вымученно рассмеялся. Голова Сюйцзин практически лежала у него на груди. Он знал, что должен найти какую-то тему для разговора, пока пауза не стала неловкой. «А ты помнишь, как мы вернулись с аукциона, и я отдал тебе тренировать искусство усиления тела?» Ячень решил начать с приятных моментов детства. «Ага». Сюйцзин тихонько слушала его. Уже темнело, когда Ячень провел Сюйцзин к ее горе. А на следующий день комната была заполнена ярким золотым светом. Он был так концентрирован, что от одного вдоха по телу разносилось приятное тепло и хотелось летать. В центре комнаты появился куб. Он был полностью покрыт золотой и кровавой ци. Сквозь нее Ячень мог увидеть цветок кровавого солнца размером с ладонь. Он был невероятно красивым и напоминал слиток золота или нефрита. «Пора тебя использовать», — С помощью Чжэнь Ци Ечень разрезал куб и достал цветок. Оторвав от него маленький лепесток, Ечень сделал глубокий вдох и проглотил его. А потом он сел на кровать и начал извлекать из него ци. Прошло 3 дня, и вокруг Еченя уже лентами стали танцевать потоки кровавой и золотой ци. Это был признак того, что лекарство начало действовать. А это и правда трехвековой цветок кровавого солнца. Даже сейчас я недооценил его эффект. Всего один лепесток полностью восстановил потенциал ци и крови. Даже более того, он перенес меня на кардинально новый уровень. Какое расточительство лекарства, какой стыд. Открыв глаза, Ечень выглядел слегка разочарованным. Если бы цветок был у Сюй Цзин, подобного бы не случилось. Надо будет позже прислать ей такой. На протяжении 7 месяцев усиленных тренировок, ци Сюй Цзин перевалила за 10 тысяч фунтов, которая намного превышала Еченя. Сила ее ци и крови намного превосходила даже воинов царства достижения астрала. И если бы он не использовал малое расщепление тела кровавого демона, то можно было бы отдать ей его весь. Итак, ци и кровь мы восстановили, но остаточные явления все еще остались. Заклинание взрыва крови все, таки сильно влияет на состояние воина. Ечень не надеялся, что все будет так просто. Глубоко призадумавшись, он начал анализировать свою силу. На протяжении той кровавой бойни ему удалось сделать невероятный скачок. Что касается культивации, то ему удалось выйти с позднего царства скрытого Юаня до пикового уровня царства скрытого Юаня всего за 1 поединок. Ему оставался всего 1 шаг до момента, как он сам сможет продуцировать Чжэнь Юань. Что касается боевых искусств, то сейчас он находился на 10 уровне заклинания зеленого лотоса и способен продуцировать 6 ци меча зеленого лотоса. Каждая из них обладала серьезными атакующими свойствами. И если соединить их с намерением меча, он сможет спокойно разбить Янь Чиха. Кроме его культивации и боевых искусств, скачок также сделало и намерение меча. По достижению последних стадий, каждый скачок силы считался маленьким чудом, и как только его намерение меча достигло 80%, его общая сила также возросла. Сейчас он мог победить воина пикового уровня раннего царства достижения астрала и даже задержать воина среднего царства достижения астрала. Раньше он мог пробить защиту такого воина с помощью таинственного Чжэнь Юаня и 70% намерения меча, но это все равно было бы сложно, так как и воин не будет просто стоять и ждать того момента, как его ударит. Именно поэтому раньше у него не было и шанса справиться с подобным противником. Скорее его самого бы убили. Теперь же у него появился шанс. Моя культивация долгое время не возрастала, а 80% намерения меча пока еще недостаточно стабильно. Значит, пока можно сосредоточиться на изучении заклинания зеленого лотоса. Ечень знал, что только по достижении более высокого царства он сможет быстрее продуцировать Чжэнь Юаня. Сейчас ему просто не хватало уровня культивации. Когда он сражался против Цзинь Хуана, если бы он был хотя бы на раннем царстве достижения астрала, то смог бы продержаться намного дольше, а Сюй Цзинь не пришлось бы жертвовать своими руками. Вся проблема в культивации, все остальное только улучшение, подумал он со вздохом. Он решил вплотную заняться тренировками. Раз у него уже достаточно базовых навыков, остальное уже дело техники. До того, как приступить, Ечень пошел поговорить с облачным мечтателем и громовым волком. Он всем сердцем уважал их обоих, и те не раз помогали ему в сложных ситуациях. А вспоминая их самоотверженную помощь во время той битвы, он чувствовал бы себя последней скотиной, если бы не пришел их наведать. Облачные мечтатели и громовой волк были очень рады, что Ечень так быстро поправился. Они-то думали, что на все про все у него уйдет 1/2, а то и год. Услышав о его планах, они предупредили его, чтобы он не гнался за местью и не торопил события. Ечень же убедил их, что он уже давно это задумал, и с местью это никак не связано. Еще до битвы с Цзинь Хуаном и Сы Куншином он планировал о закрытых тренировках длинной как минимум в год. Распрощавшись с ними, Ечень предупредил всех, включая Сюй Цзин, что он ненадолго уединится на своей горе, а потом уверенно направился в секретный зал тренировок. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 306. 1/2 года спустя, Часть 2. Заклинание зеленого лотоса достигло своего 10 уровня за счет сильного морального давления, что в принципе было ожидаемо. Иногда, для продвижения требуется какое-либо потрясение, кроме стандартного понимания самой способности. Конечно, кто-то может положиться на удачу и тихо надеяться на спонтанное продвижение, но чаще всего оно происходит именно за счет упорных тренировок. Мое тело уже практически восстановилось. Теперь уже можно приступить к плотным тренировкам. Трехвековой цветок кровавого солнца был слишком силен, и даже если он не смог поглотить всю его силу, эта часть осталась где-то глубоко в его теле, прячась в ци, крови и мышцах. Сейчас Еченю нужно будет сосредоточиться на оценке состояния своих потоков, но те уже восстанавливались сами собой. Усевшись на каменную платформу, он достал два камня душ срединного ранга, взял их в обе руки и прикрыл глаза. Пока Ячень занимался тренировкой, школа небесного облака начала стремительно меняться. В период инцидента с Цзиньхуаном многие сбежали. Больше 1000 внешних учеников, 100 внутренних, 50 внешних учителей и 4 внутренних учителя. Большинство из них недавно присоединились к школе, а значит еще не успели проникнуться ее духом. Потому Ло Синли решил дать этим ученикам шанс вернуться, ведь они были еще слишком молоды и проникнуться школой еще успеют. Он прекрасно понимал, почему в момент кризиса эти молодые люди предпочли бегство. Но вот для сбежавших учителей такого снисхождения не было. Это был конец их карьере в этой школе. Особенно это относилось к внутренним учителям, которые уже успели прожить в школе небесного облака более 10 лет. Это было настоящее предательство. Тем временем во дворце главной горы Ло Синли смотрел на Ло Ханьшаня и Чжумэй, стоящих в центре зала. Он прочистил горло и произнес: «Ханьшань, Чжумэй, вы уже достигли царства скрытого Юаня, потому не удивлюсь, если вам уже потихоньку становится тесно в звании центральных учеников. У нас освободилась вакансия нескольких учителей внутреннего круга, я думаю, вы прекрасно подойдете». Согласны, требования к учителям внутреннего круга в школе небесного облака были не столь высоки. Если у соискателя было достаточно силы, то ему было достаточно быть воином срединного царства скрытого Юаня. Несмотря на то, что Ло Ханьшань и Чжумэй достигли только раннего царства скрытого Юаня, их сила равнялась воинам срединного ранга, потому они прекрасно подходили на это звание. «Да, сэр», — ответили они хором, и они правда были польщены. Теперь, когда Ячень стал великим учителем, а Сюй Цзин центральным учителем, их статус сильно возвысился, и при официальной встрече к ним было необходимо соответствующее отношение, что не сильно способствовало дружбе. Теперь же проблема решилась сама собой. «Прекрасно, тогда за работу. Скоро на ваши плечи спустится много школьной рутины. Ячень и Сюй Цзин скорее всего снова уйдут путешествовать и не задержатся здесь надолго», — кивнул Ло Синли. Ло Ханьшань и Чжумэй натянуто улыбнулись. Им бы тоже не помешало попутешествовать, но на это нужен был уровень повыше. К примеру, воин царства скрытого Юаня чаще всего не выходили за границы своей страны, а это сильно ограничивало передвижение. Очень редко кто-то из них выходил за пределы страны. То же касается воинов с других стран. Чем меньше сила, тем меньше радиус для путешествий. Если кто-то и решался нарушить данное правило, у них должен быть очень большой потенциал, что давало им возможность скака при стрессовой ситуации. Но даже маленькая ошибка могла стоить им жизни. А эта парочка не питала по поводу себя ложных надежд и прекрасно понимали, что спонтанный скачок им вряд ли светит. Потому, вместо того, чтобы рисковать своей жизнью ради призрачного прогресса, им лучше всего будет остаться в стране ветров. Пока путешествовать куда-то далеко им еще рано.